Глава 16. «Я вернулась!» — влетела в утку и поразилась царившей там тишине. Нет, ребята были на месте, но все уткнулись в бумаги и даже не смотрели на меня. «Эй, что случилось?» «Приходила матушка Сея Алани», — ответил Мик. «Она нажаловалась на нас принцу Конраду. Оказывается, они знакомы». «И что? Нас закрывают?» — у меня замерло сердце. «Тьфу на тебя!» — выпалил Гил. «Никто нас не закроет. Но обязали на страницах издания принести извинения. И принц Конрад жаждет видеть автора статьи, то есть меня. Мы встречаемся на выходных». «Это уже проблема», — подвинула стул и села. «А зачем Конраду с тобой встречаться?» «Наверное, хочет припугнуть. Но только у него все равно не получится», — заверил Гил. «Ладно, не бери в голову. Лучше расскажи, что удалось узнать». Я все выложила как на духу. И про Лео Кириану, которая совсем не против посещений призрака, и про самого призрака, который является к женщине обнаженным и трогает за то, за что приличный мужчина не станет. Напоследок поделилась планами провести ночь в комнате Киры и попытаться поговорить с призраком. О том, что собираюсь оставить призрака на месте и дополнительном гонораре, говорить не стала. Вот только коллеги снова помрачнели. «Кажется мне, это не призрак», — первым озвучил общую мысль Мик. «Более того, подозреваю, что этот некто — воздыхатель Киры», — добавил Гил. «Да нет же», — возмутилась я, — «призрак самый настоящий. Его ведь видел супруг Лео Кирианы». «Ты плохо училась в университете, Ритани. Призраки — существа бестелесные. Они не могут лапать уважаемую супругу Лиана Литури». «Подожди», — перебила Гила, — «но как же Драк? Он даже прическу мне делал. И магией владеет. Драк — не совсем обычный призрак, Ритани, и его способности куда шире. Поэтому, когда пойдешь к Литури, захвати не только средства для изгнания, но и что-нибудь более убедительное». «Гил, ты в своем уме?» Эл неожиданно подскочил. «Предлагаешь незамужней девушке идти ловить голову мужчину? Нет уж, я иду с ней». Я даже расчувствовалась. Никогда не думала, что Эл настолько меня ценит. Едва не бросилась эльфу на шею. Может, и бросилась бы, но мы с Эллом не были друзьями, да и на золотую монетку я, похоже, не была. «Нечем заняться вечером, иди», — сухо ответил Гилберт. «Кажется, затея ему не понравилась. Может, он сам хотел меня проводить?» «Вот и пойду», — гаркнул Эл. «Но это мое задание», — попыталась вклиниться в спор. «Парни, не ссорьтесь. Я пойду одна, только сначала загляну к Драку и попрошу средства, которое позволило бы защититься от призрака». «Я с тобой», — оживился эльф. «Это моя квартира и мой призрак». Недовольство Гила росло все больше и больше. «Я разве давал разрешение его допрашивать?» «Ты ведешь себя глупо», — заметил Эл. «Если бы я знал тебя чуть хуже, то подумал бы, что ты ревнуешь, Гилберт Максон». «Думай, что говоришь. Идем, Нэнси». Эл не стал пререкаться с начальством. Вместо этого пошел со мной на первый этаж. Видимо, проникся ко мне теплыми чувствами после совместного бегства из дома Сея Алани. Что ж, оказалось, что эльф не так плох. А что жаден, так у меня тоже бездна недостатков. В квартире царили тишина и покой. Надо же, а я начинала чувствовать себя здесь как дома. Быстро привыкла. «Что ты сделала с берлогой Гила?» — удивленно спросил Эл. «Готов поклясться, это совсем не та квартирка, где он жил». «Уборка творит чудеса», — ответил ушастому приятелю. «Драк! Драк!» Тишина. «Может, он чем-то занят? Хотя какие дела бывают у призрака?» «Драк, ты нужен нам!» — крикнула еще громче. «При светлых не появляюсь!» Раздалось из пустоты. «Я не опасен», — откликнулся Эл, — «и развеивать тебя не стану». «Селенок маловато, эльфеныш». И перед нами возникла грозная фигура Драка. Эл вздрогнул и прошептал что-то на непонятном языке. «Не выражайся», — поморщился Драк. «Так зачем пожаловали?» Мне снова пришлось пересказывать историю несчастной Лео Кирианы. Драк внимательно слушал, а затем звонко рассмеялся. «Нэнси, милая, призраки никого не могут домогаться, потому что плотских желаний у них просто нет, понимаешь?» «Тогда что это? Чья-то магия?» Я даже немного расстроилась. «Она самая. Я, конечно, научу тебя защитным символам, но только тебя. Ушастый их видеть не должен. Однако бери с собой нечто более существенное». «Говоришь, как Гил», — заметила я. «Гил не глупый парень, Нэнси, и если он говорит, что надо захватить оружие, значит, стоит его послушаться. А теперь неси лист и карандаш, девочка. Буду учить тебя защитным символом. Но сначала ты поклянешься на мне их не применять». Я помчалась за всем необходимым. Эл остался на кухне наедине с едой, а мы с Драком заперлись в спальне, и ближайший час я тщательно повторяла нарисованные им символы. Они были несложными, но главное — точность. А точности мне не хватало. Когда Драк убедился, что я все верно запомнила, он пожелал мне удачи и снова растворился в воздухе. «Ну как успехи?» — спросил Эл, допивая чай. А я вдруг поняла, что тоже голодна. «Защита от призраков готова», — ответила, присаживаясь напротив и подвигая к себе хлеб и ветчину. «Теперь нужно защититься от людей». «Об этом не беспокойся. Людей я беру на себя». «А все-таки хорошо, что эльф будет рядом. Не так страшно. Потому что, честно говоря, побаивалась того, кого могу встретить. А с Элом мы горы свернем. И призрака этого на чистую воду выведем». Ближе к вечеру мы с эльфом вышли из дома. Стало душно. Кажется, собирался дождь. Этого еще не хватало. До дома Литури идти и идти. «Как будем добираться?» — печально спросила эльфа. Тот покосился на стоянку городского транспорта, на большой ценник, висевший над ней, и бодро ответил: «Пешком». Второй раз за день прогулка показалась неимоверно длинной. Зато Эл с удовольствием поглядывал по сторонам и говорил о ничего не значащих пустяках. Мы поболтали о погоде, затем обсудили мое обучение в университете, семью, друзей. И только потом поняла, что хитрый эльф выпытал у меня все, а о себе не сказал ни слова. Нет уж, пора менять тактику. «Слушай, Эл», — сказала я, — «а ты всегда жил в столице?» «Нет», — ответил он, — «перебрался 10 лет назад». «А где жил до этого?» «В прошлом меня уже нет, Нэнси», — улыбнулся он. «К чему о нем вспоминать?» «Значит так, обо мне хочет знать все, зато сам ни слова». Вспомнила, что Эл много скитался. Может, он просто не хочет об этом говорить? Раз так, то не буду и спрашивать. Но внезапно спутник продолжил сам. «Если тебе интересно, где я родился, так на западе есть маленький городок Винсор. Там живут преимущественно эльфы-полукровки. Именно в Винсоре прошло мое детство, пока...» «Пока что?» Я умирала от любопытства. «Пока я не сбежал из дома. Мне казалось, что мир огромен и прекрасен, а вышло, что у него есть стороны, которых лучше не знать. За все открытия в жизни приходится дорого платить. Мне жаль, что когда-то я не послушал мать, и теперь вряд ли когда-нибудь ее увижу». «Она ведь жива?» «Не знаю, Ритани. Я никогда не рискну показаться ей на глаза». И Эл отвернулся, пряча эмоции. «Я тоже давно жила далеко от дома. И иногда так не хватало родителей. Но спасали учеба, приятели, новые впечатления. Я хотела, чтобы родители мною гордились. Чтобы это я высылала им деньги, а не наоборот». «Эл, извини, если спрошу не то, но почему ты не вернешься в Винсор?» «Потому что я давно стал там чужим», — грустно улыбнулся эльф. «Не забивай себе голову, Ритани. Это просто разговор, чтобы скрасить долгий путь». И снова начал задавать вопросы о моем родном городе. Да, у каждого в утке своя тайна. Не было ее только у меня. И, возможно, у Литы. Или я просто пока с ней мало сталкивалась. Наконец мы очутились у домика семьи Литури. Я позвонила и замерла в ожидании. На этот раз открыли быстро, и на пороге появился сам хозяин. «Я так ждал вас, Лия Ритани!» Он вцепился в мою руку, будто клещами. «С тех пор, как узнал о призраке, не могу ни есть, ни спать. Ой, вы не одни?» «Я решила, что помощь специалиста не помешает», — серьезно ответила я, а Эл отвесил поклон. «Знакомьтесь, мой наставник, профессор теории и практики тонких материй Эллиниар де Эрналь». «Очень приятно», — Литури затряс тонкую ладонь Элла. «Драгоценная Лия Ритани, а этот молодой человек тоже будет дежурить в спальне моей супруги?» «Несомненно», — ответила я. «Но это же неприлично!» — стушевался несчастный супруг. «Уверяю вас, я прослежу, чтобы чести вашей супруги ничего не угрожало», — пообещала хозяину дома. «А теперь можем ли мы занять наши места?» «Да, конечно». Лиан Литури поспешил вперед, а нам оставалось только стараться его догнать. Мы взлетели вверх по широкой лестнице и очутились перед дверью в святая святых, спальню Кирианы Литури. Супруг постучал, и послышался зычный ответ: «Входите». Стоит признать, спальня Лиа Литури могла поразить даже самое взыскательное воображение. Главным предметом в комнате являлась кровать. Огромная, занимающая почти все пространство и отгороженная тяжелым балдахином. Такому ложу нашлось бы место в спальне королевы, но оно ютилось в жилище Киры Литури. Из предметов мебели здесь еще был белый туалетный столик, два уютных кресла и полочка с дамскими романами. «Страсть на сене», «Дерзкая пастушка и садовник», «Псарь для принцессы». Названия говорили сами за себя. Даже невозмутимый Эл на мгновение отвернулся, скрывая улыбку. Сама Кириана возлежала на кровати с одной из книг. Наверное, рассчитывала, что войду только я, но, завидев незнакомого мужчину, ойкнула и постаралась поправить вываливающийся из декольте бюст. «Я не одна», — запоздало предупредила хозяйку. «Вижу». Кира расплылась в улыбке, грациозно спорхнула с кровати и протянула Элу пухлую ручку. Тот аккуратно мазнул по ней губами, и Кира расплылась в довольной улыбке. «Имею честь представиться, Элиниар де Эрналь». Голос эльфа звенел ручейком. «Бедный призрак. Кажется, сейчас он потеряет объект своей страсти». «Кириана Литури», — проворковала хозяйка, поймала недовольный взгляд мужа и насупилась. «Любезный Элиниар, вы тоже специализируетесь на призраках?» «Я специализируюсь на всем, что докучает юным барышням». Юная барышня от комплимента едва не упала в обморок, а Эл продолжал смотреть на нее огромными глазами, в которых можно было утонуть. «Давай осмотрим место происшествия», — дернула его за рукав. «А? Да, давай. Оставьте нас ненадолго, господа». «Я бы осталась». Кира не собиралась сдавать позиции, но супруг схватил ее за руку и уволок прочь. Наверное, понял, что бояться нужно не эфемерного призрака, пусть и обнаженного, а вполне живого мужчину. «Зачем ты строил ей глазки?» — шикнула Наэла. «Проверял, находится ли Литури под магическим воздействием», — мигом посерьезнел он. «И как?» «Нет, Нэнси, магией тут и не пахнет. Я имею в виду приворот и его виды. А насчет призрака сейчас разберемся». Эл закрыл глаза, замер и начал нараспев произносить заклинание. Я замерла рядом, опасаясь пошевелиться, пока он, наконец, не открыл глаза и не сказал. «Нет, это не призрак, но определенные магические потоки в комнате ощущаются. Может, суккуб? Или просто незадачливый поклонник, а призрак — прикрытие от мужа? В любом случае стоит проверить. Где будем прятаться?» Учитывая, что мебели в комнате было, кот наплакал, я указала на балдахин. «За ним всю редакцию спрятать можно». «И то верно», — согласился Эл. «Тогда забирайся, а я позову Литури». «Нет уж, с хозяевами буду разговаривать я, а ты прячься». Эл вздохнул, закатил глаза к потолку, но, видимо, решил не спорить с напарницей, поэтому полез на спинку кровати. За тяжелыми складками балдахина худощавого эльфа действительно не было видно. Сама я решила, что стоит расширить засаду, и облюбовала ванную. Можно оставить дверь приоткрытой, и все будет видно. Илиан Литури и его жена топтались под дверью. Стоило ей распахнуться, как оба рванули ко мне. Правда, Лиа Литури тут же разочарованно вздохнула. Она, похоже, ждала Элла, а вот Лиан Литури на ходу рявкнул. «Я тоже буду сидеть в засаде». «Нет», — перебила я. «Прошу, предоставьте дело профессионалам. А то вдруг призрак почует незнакомую энергетику и не придет». «Да-да, мой пирожочек», — заворковала Кира. «Будь у себя в спаленке, а Элиниар и Нэнси справятся сами». «Что ж, хорошо», — смирился супруг. «Но, если что, я рядом». Я еще раз заверила его, что все будет хорошо, а потом мы с Лиа Литури вернулись в комнату. «Вы ведь помните о нашем уговоре, Нэнси?» — тихонько спросила она. «Не забывала ни на минуту», — заверила я. «И что мне делать?» Кира кружила по комнате в поисках Элла, но эльфа нельзя было разглядеть в его убежище. «То, что и каждую ночь. Ложитесь спать, а мы будем на страже вашего сна. Но для сна нужно переодеться». Кириана густо покраснела, теребя кружево на груди. «Останьтесь в платье», — посоветовала я. Хозяйка разочарованно вздохнула. Наверное, хотела похвастаться аппетитными формами в ночной сорочке. Но выбора не было, и пришлось ложиться в платье. Она пару раз повернулась сбоку на бок. Свет маленьких светильников стал тусклее, и минуту спустя прелестная Кира храпела не хуже сапожника. А я скрылась за дверью ванной, приготовившись поймать любого, кто переступит порог.